Глава 35. Ева. «Отец запретил мне заходить в твою спальню», — заявил Женя, когда я буквально силой затащила его за руку в свою комнату. Аккуратно закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и, улыбнувшись за рубашку, притянула мужчину к себе. «С каких пор ты стал таким послушным?» — пробормотал я, касаясь губами шеи над расстегнутым воротником рубашки. Прикрыв от наслаждения глаза, Женя усмехнулся и уперся одной рукой о дверь. «Ева, лучше пока не обострять. Ренату надо дать время привыкнуть», — тихо проговорил он, нависая надо мной. Я кивнула и снизу вверх задумчиво посмотрела на Женю. «Тебе не показалось, что отец уже догадывался о нас?» — спросила я, скользя ладонями к широким плечам. Очень уж легко все прошло. Я бесстыже подслушивала разговор Жени с отцом под закрытой дверью и, если честно, была удивлена, особенно тому, что, оказывается, мама много лет назад предсказывала наши с Женей отношения. Так жаль, что я ее почти не помнила. Мне кажется, мы могли бы быть лучшими подругами. «Очень сложно было не заметить, какими глазами я на тебя смотрю», — хмыкнул Женя, наклоняясь и нежно целуя меня в губы. Улыбнувшись, я ответила на поцелуй и нагло забралась ладонями под мужскую рубашку. «Черт, хочу снова увидеть Женю без одежды. Это потрясающее зрелище». «Малыш, твой отец уже, наверное, достает из-под кровати ружье, так что лучше его не злить и расходиться по комнатам спать». Посмеиваясь, Женя обхватил мои запястья и аккуратно завел руки мне за спину. Но так получилось еще более возбуждающе. Выгнувшись, я медленно облизала губы. «Когда мы снова займемся любовью?» — прямо спросила я, утопая в жарких мурашках. Слишком хорошо мое тело помнило, как ему было хорошо в руках этого сильного мужчины. Женя, сверкнув белозубой улыбкой, коснулся губами моего виска. «Завтра после работы я заберу тебя», — прошептал он мне на ухо и отступил назад, выпуская из своих объятий. Я с трудом сдержала стон разочарования. Не хочу, чтобы Женя сейчас уходил, даже если он будет всего в нескольких шагах от меня через стенку. «Думаешь, я смогу уснуть, зная, что ты в соседней комнате?» — прохныкала я, превращаясь в маленькую капризную девочку. Женя рассмеялся и, скрестив руки на груди, покачал головой, давая понять, что мои уловки на него не подействуют. «Ну да, уж он-то знал меня как облупленную. Уже поздно, зайка, тебе рано вставать в универ, а мне на работу. Поэтому, если не хочешь уснуть на нашем завтрашнем свидании, ложись спать поскорее», — сказал он, лаская искрящимся взглядом мое нахмуренное лицо. «А где будет наше свидание?» — быстро спросила я, вскидывая глаза. Женя усмехнулся. «Завтра узнаешь, любопытная моя». Подойдя ближе, он чмокнул меня в нос и взялся за ручку двери. «Спокойной ночи, любимая», — шепнул мужчина, посылая мне ласковый взгляд, и пока я не очнулась, незаметно выскользнул из спальни. Я специально встала с утра пораньше, чтобы увидеться с отцом до его отъезда на работу. Вчера вечером мы с ним так толком и не поговорили. После разговора с Женей и нескольких рюмок коньяка отец неторопливо вышел из кухни и, поймав мой испуганный взгляд, спросил только одно: «Любишь?» Я отчаянно закивала, чувствуя, как глаза начинают щипать от навернувшихся слез. «Больше жизни, пап», — прошептала я до последнего, пытаясь быть взрослой и сдержанной. Но когда отец улыбнулся мне грустно и нежно, я плюнула на свою чертову самодостаточность и, сорвавшись с места, подлетела к самому родному человеку и крепко обняла. «Спасибо, пап», — выдохнула я, зарываясь лицом в его футболку. «И почему я так боялась ему обо всем рассказать? Отец ведь всегда хотел только одного, чтобы я была счастлива». «Иди спать, дочка, и ничего не бойся, я всегда с тобой», — прошептал он мне на ухо и ласково погладил по волосам, совсем как в детстве. Зажмурившись, я тихо всхлипнула. С моей души будто упал огромный камень. Я вдруг поняла, как важно мне было одобрение отца. И теперь с утра пораньше мне хотелось сварить для него крепкий ароматный кофе, как он любит, ну и поговорить. Наверняка у отца накопилось куча вопросов. «Доброе утро, пап», — расплылась я в широкой улыбке, врываясь на кухню. Отец в безупречном строгом костюме сидел за столом и поедал яичницу. Подняв на меня глаза, он усмехнулся. «Да уж, явно доброе. Вон сияешь, как новогодняя гирлянда». Прикусив губу, я потянулась в шкаф за кофе. Черт, я светилась, как полкило урана. И это я еще не видела Женю. Судя по шуму воды в ванной, он принимал утренний душ. «Это любовь», — просто ответила я, засыпая молотые зерна в кофемашину. Отец за спиной протяжно вздохнул. «С Лешей что?» – коротко спросил он, звякая вилкой о тарелку. Убрав пакет с кофе, я медленно повернулась. «Мы с ним вчера расстались. Он знает про нас с Женей», – спокойно ответила я, глядя отцу в глаза. Теперь-то я понимала, что Леша был лишь подростковой влюбленностью, поверхностной и эгоистичной. Мне просто нравилось, что у меня есть красивый парень, и все видят, какие взрослые у нас отношения. Но едва ли я представляла нас вместе спустя 10 лет. Я уж не говорю про детей. Отец молча кивнул и отправил в рот порцию яичницы. Мне казалось, что он четко понимает все, о чем я сейчас думаю. Жизненный опыт? А ведь Женя папин ровесник. Наверное, он тоже видит насквозь все мои душевные терзания. Женя надежный мужик. Он не раз спасал мне жизнь, и я уверен в нем, как в самом себе. Медленно отложив вилку, проговорил папа. И я знаю, что он будет оберегать тебя, как и все предыдущие 18 лет. Но есть какое-то «но», — горько усмехнувшись, закончила я фразу отца. «Единственное «но» — это ты, Ева», — повысил он голос. «Не выдаешь ли ты желаемое за действительное? Ты уверена, что это настоящая любовь, а не привязанность к мужчине, заботящимся о тебе с самого детства?» Обрушив безжалостную правду, отец одарил меня тяжелым взглядом. Упершись руками о столешницу позади себя, я упрямо вскинула подбородок. «Разве любовь, возникшая из привязанности и доверия, не самая крепкая?» Отец вздохнул и удрученно покачал головой. «И ведь не поспоришь», — усмехнулся он снова, берясь за вилку. «О чем вы тут уже спорите?» — появился в дверях Женя. Сердце трепыхнулось и забилось пойманной птичкой. «Мой Женька». С трудом удержавшись на месте, я поймала на себе обжигающий взгляд мужчины и широко улыбнулась. «Привет». Женя, на ходу застегивая запонки на манжетах рубашки, подошел ко мне. «Выспалась?» — спросил он, лаская мое лицо сияющим взглядом. Касаться меня при отце Женя не стал, и мне пришлось буквально вцепиться пальцами в край столешницы, чтобы не скользнуть ладонями к широким плечам. В белой выглаженной рубашке и строгих брюках, перехваченных кожаным ремнем, с влажными после душа волосами, Женя был невероятно сексуален, расслабленный и шикарный. Черт, до сих пор не верится, что он мой. Сегодня я спала на удивление крепко. Хрипловато ответила я, пытаясь справиться с охватившей меня слабостью. Женя, понимающе усмехнулся и потянулся к кофемашине, слегка касаясь моей руки. По телу тут же забегали мурашки. Черт. «А меня ты не хочешь спросить, как я спал?» – ворчливо напомнил о себе отец. Мы с Женей переглянулись, как заговорщики, и плавно отстранились друг от друга. «Ну, рассказывай, бро, как тебе спалось?» – взяв в руки чашку кофе, спросил Женя, пряча хитрую улыбку в уголках губ. «Хреново мне спалось», – недовольно пробурчал отец, отодвигая от себя тарелку. «Потому что нервничаешь много», – серьезно проговорил Женя, незаметно кладя руку мне на поясницу. «С вами тут вообще посидеешь раньше времени». Отец тяжело поднялся со стула и бросил на нас подозрительный взгляд. «Ева, тебе ко скольки в универ?» Я непроизвольно покосилась на Женю. Свою машину я оставила вчера на парковке возле набережной и надеялась, что Женя подбросит меня до универа. И дело было даже не в том, что я боялась опоздать. Мне просто хотелось побыть со своим мужчиной наедине. «Я отвезу Еву и прослежу за тем, чтобы она не опоздала». Из-под лобья посмотрел на друга Женя. Его тихий голос звучал твердо и уверенно. И отцу не оставалось ничего, кроме как досадливо махнуть на нас рукой и отправиться на работу. Как только за отцом захлопнулась входная дверь, я подлетела к Жене и повисла на его шее. «Я сейчас умру, если ты не поцелуешь меня», — простонала я, прижимаясь к мужчине всем телом. Рассмеявшись, Женя легко оторвал меня от пола и, упав на диван, усадил сверху. «Ну привет, малышка». Ослепительно улыбнулся Женя, проводя горячими ладонями по моей спине. Выгнувшись, я быстро скинула ненужный халат на пол и осталась в любимой Жениной пижаме. «Сколько у нас есть времени?» — хрипло спросила я, упираясь вытянутыми руками о спинку дивана. Женя полностью был в моей власти. Откинув голову на подголовник, он с обожанием смотрел на меня снизу вверх и улыбался, как влюбленный мальчишка. «Мне нужно съездить за город и забрать босса. Я хотел взять тебя с собой, а потом завести в универ. Мы бы как раз успели», — медленно проговорил он, плавно приподнимаясь и припадая губами к моей шее. Не сдержав легкого стона, я максимально прильнула к Жене, ощущая сквозь тонкую ткань брюк, как сильно он по мне соскучился. «Через сколько выезжаем?» Потянувшись к верхней пуговице идеально выглаженной мужской рубашки, выдохнула я. «Через полчаса», — пробормотал Женя, зарываясь пальцами в мои растрепанные волосы и притягивая к себе. «Тогда нам лучше поторопиться», — прошептала я, прежде чем меня настиг головокружительный поцелуй.